Но это чувство я старалась скрыть. Не принято в нашем роду выхваляться, выставляться. Из газет мы узнали, что Центральный комитет Коммунистической партии Чехословакии пригласил Юру в их страну. Там он много выступал, встречался с руководителями партии государства, рабочими, студентами, учеными, журналистами. Юре присвоили почетное звание Героя социалистического труда Чехословакии. Юра прислал оттуда красочную открытку «Поздравления с приближавшимся праздником». На 1 мая он уже был в Москве. По телевизору мы увидели его на трибуне Мавзолея. Следом пришло письмо от Марии. Оказывается, 2 мая Юра приехал к ним. Они его не ждали, копали в огороде. В те дни у Марии находилась приехавшая из ГДР ее дочь Надюша с годовалым Юриком. Да и сын Володя был дома. Саши, Надиного мужа, которого Юра ласково величал «наш фотограф», к сожалению, не было. Вот и не осталось снимков того дня. Вдруг у дома остановилась машина, стукнула калитка и Юрин голос. «Гостей принимаете?» «Юра». Тут же Володя сбегал к Ольге Тимофеевне, созвал всех. И ее, и Лиду с мужем, Юрой, сынишкой Витей, и Галку. Собрались все. Мария понимала, что мне все хочется знать о сыне, написала все подробно. Даже что одет он был в новый костюм, серый габардиновый плащ, красивые черные ботинки. Только мне показалось, писала Мария, что Юре не очень-то нравится ходить в гражданском. Я ему, Нюша, даже об этом сказала. Он согласился. Но выглядит-то, конечно, нарядно. Как всегда, веселый, шутит. Всех чуть подначивает, заводит, но не обидно. Посидели за праздничным столом, поговорили, повспоминали, посмеялись. Мне было так приятно, что я даже лучше себя стала чувствовать. Можно сказать, совсем поправилась, описывала сестра. После обеда, как всегда, Юра пошел мыть посуду. Мария с Надюшей пытались его остановить, но он поразился. Это почему же? Так они с Надей все и прибрали. Тут с улицы послышался какой-то шум. Оказывается, люди проведали, что сюда приехал Гагарин. Собрались к дому. «Глянули мы, Нюша, в окно», — говорилось в письме, — «огромная толпа. Все хлопают в ладоши, хором Юру приветствует. Он руки кухонным полотенцем вытер, говорит, надо выйти. Пошел, да и нас пригласил. Вышли мы из калитки, смотрим, на дорогу выкатили большущий валун. Трибуну, стало быть, соорудили, и просит, чтобы Юра на нее поднялся. Он встал, поблагодарил всех за теплоту, за поздравление. И что, Нюша, приятно, не забыл о нас. Сказал, что тут, в Клязьме, у сестер своей мамы провел он многие дни в годы учебы. Перечислил поименно всех родных. Сказал, что семьи наши дружные, что дружба в жизни помощник, закончила Мария свое письмо. Через несколько дней газеты сообщили, что в США запущена космическая ракета с астронавтом Алленом Шепардом на борту. Дома обсуждали, что наш Советский Восток облетел всю Землю, а не попросту совершил космический прыжок. Побывал Юра в Болгарии, в стране с давних пор родной каждому русскому человеку. Так бывают близки народы, издавна вместе боровшиеся с захватчиками. Там Юре вручили орден Георгия Димитрова и золотую звезду Героя социалистического труда Народной Республики Болгарии. Сын был первым иностранным гражданином, удостоенным этого высокого звания. Вернулся он на родину. Поехали они с Валей в Оренбург, к ее родным, в военное училище, которое всего за 3,5 года до полета закончил сын. Калужане пригласили Юру на закладку здания Государственного музея истории космонавтики. Представила, как Юре приятно было это приглашение. Он еще в космическом полете решил побывать в Калуге. Колыбели теории межзвездных полетов, как он назвал этот город, где жил и работал Циолковский. Строительство нашего дома подходило к концу. Юра сообщил, что 17 июня будет у нас. Я всегда ожидала его приезда с нетерпением. Бывало, хожу-хожу, вдруг замечу, улыбаюсь вроде бы без причины. В чем дело? Помню, Юра написал, что скоро приедет.